Глава 45. После выхода в открытое море нарукайцы стали нетерпеливыми и шумными. Они стучали в щиты и топали по палубе, словно их набег на Ильдакар можно было назвать победой, а не поражением. Когда солнце село, они начали скандировать. «Змеиный бог! Змеиному богу нужна кровь!» Милок размахивала руками в воздухе. «Змеиный бог спасет нас, но он голоден!» Шаман вцепился в короля. «Змеиному богу нужна кровь, мой король, мой скорбь!» Король хмуро посмотрел на него сверху вниз. «Ты уверен, что змеиный бог спасет нас? У тебя было видение?» «Змеиный бог спасет часть из нас, но я не скажу, кого именно!» Милок захихикал. «Секрет!» Король скорбь окинул взглядом прикованных к палубе рабов, сжавшихся друг к другу. И его взгляд остановился на самом слабом и измученном пленнике. «Возьми вон того, разожжем аппетит змеиного бога!» Раб стенал и сопротивлялся, остальные пленники вжались в борт корабля, словно желали стать невидимыми. Беннон натянул цепь, пытаясь освободиться, хотя и понятия не имел, чем помочь бедняге. Лила волком смотрела на короля, возясь со своими узами. Вскоре ее запястья начали кровоточить. Скорбь на всякий случай заехал Беннону по скуле, а потом потерял к нему интерес. Обреченный тощий раб боролся, но безуспешно. На нем не было рубашки, и кожа на дочерно загоревшей спине покрылась волдырями и шелушилась. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как мужчина был мелким дворянином в Ильдакаре. Налетчики ринулись к борту корабля и принялись стучать по древесине, древками копий, боевыми молотами и рукоятями мечей, громогласно призывая монстра из толщи воды. «Змеиный бог глубоко, но он голоден! Змеиный бог спасет!» Милок резко съежился и захныкал. «Но не всех!» Нарукайцы не стали устраивать церемоний. Скорбь просто подтащил пленника к борту и заставил склониться над водой. Одним яростным взмахом кинжала он перерезал мужчине горло. Кровь фонтаном хлынула из глубокой раны, и скорбь, ухватив раба за пояс, склонил того над волнами, чтобы кровь стекала по корпусу корабля в море. Нарукайцы продолжали в предвкушении колотить по палубе, в то время как пленники стонали от ужаса. «Змеиный бог глубоко, но он будет есть», — сказал Милок. Когда поток крови иссяк, скорбь перекинул тело за борт. Мертвец дрейфовал позади трех кораблей и медленно тонул, но змеиный бог не появлялся, хотя они провели в напряженном молчаливом ожидании уже много минут. Нарукайцы разочарованно заворчали. Беннона сжигал гнев из-за потери товарища по несчастью. Лила кипела от злости, молча наблюдая за жертвоприношением. Исподволь она продолжала бороться с путами, выкручивая и раздирая запястья. Но даже если она избавится от веревки на руках, цепь по-прежнему будет приковывать ее к палубе. Ночью змеиные корабли продолжили идти под парусами, нарукайцы ориентировались по звездам. Связанный Беннон лежал при тусклом свете фонаря и никак не мог заснуть. Лежавшая Лила напоминала свернутую пружину. Присутствие девушки несколько успокаивало. Темные паруса сливались с ночным небом, и их можно было заметить только когда они заслоняли звезды. Он слушал плеск волн, ласкавших корпус корабля. Милок свернулся на палубе и заснул. Вскоре он проснулся и торопливо перебрался на другое место, где уснул вновь. Шаман выглядел нервным. Беннон знал, что даже если ему с Лилой удастся освободиться, бежать некуда. Они находились посреди океана и ни за что не сумеют доплыть до берега. Он лежал на палубе, стиснув зубы. Лила лежала так тихо, что он не понимал, спит она или бодрствует. Его пульс отсчитывал секунды нахождения в плену, заставляя ценить каждый миг, пока он еще жив. Как только корабли достигнут Нарукайских островов, ситуация может измениться к худшему. Слушая бриз, треск парусов, скрип дерева, шепот волн и храп нарукайцев, он уловил другой звук. Влажные шорохи, словно кто-то ползет вверх по корпусу. Лила мгновенно насторожилась, села прямо и начала возиться с веревкой на запястьях. На Беннона накатила волна ледяного ужаса, когда он увидел тень, поднявшуюся над перилами и скользнувшую на палубу. В следующий миг появился второй силуэт. Вдруг с двух соседних кораблей послышались встревоженные крики. С палуб доносились звуки сильных ударов, звон стали и шум битвы. Беннон вскочил и натянул цепь. Лила стояла рядом, напоминая загнанного в угол сторожевого пса. Разбуженные нарукайцы хватались за оружие, готовые к битве. Беннон увидел третье, покрытое чешуей существо, перебравшееся через борт на палубу. Оно двигалось с прытью мелких рыбешек, снующих в ручье. Появилось еще пятеро силуэтов с блестящими от влаги и слизи телами. У них были большие глаза и широкие рты, полные острых игольчатых зубов. А жаберные щели на шеях походили на влажные раны. Перепончатые руки оканчивались мощными когтями. «Селки!» У Беннона скрутило живот, а затем он заорал, что есть мочи. «Селки!» Цепь обжигала лодыжку, пока он боролся с веревкой на запястьях. Он рявкнул на толпу просыпавшихся нарукайцев. «Освободите нас! Я не хочу умирать, как выпотрошенная рыба! Дайте хотя бы сразиться!» Он знал, что сделают с ними селки. Лила скривилась, выворачивая запястье, и по ее предплечьям потекли новые струйки крови. «Я не позволю им тебя убить, мальчишка. По крайней мере, без боя». Разбуженные налетчики похватали боевые топоры, молоты и искривленные мечи, а селки все лезли на корабль. Морской народ был зеленовато-серым, и лишь на плавниках были яркие неровные полосы синего оттенка. Селки бросились на нарукайцев, размахивая когтями и вспарывая грудные клетки. Одна селка схватила нарукайку за предплечье и яростно вонзила зубы. Клыки прошли через кожу и кости, отделив руку, и меч женщины с лязгом упал на палубу. Словно не замечая боли, нарукайка замахнулась и ткнула окровавленной культей в лицо селки, выбив той глаз неровным обломком кости. Селки по трое наваливались на налетчиков, разорвая на части, перерезая горло, отрывая покрытые шрамами челюсти, вспарывая грудные клетки и пожирая трепещущие красные сердца. Но нарукайцы тоже убили немало селок. Король Скорбь одним взмахом боевого топора обезглавил сразу двух тварей. Головы покатились по доскам, разевая широкие пасти и напоминая рыб, умирающих под палящим солнцем. Мелок бледным пугалом метался по освещенной звездами палубе и размахивал руками. «Рыбий народ! Рыбий народ! Не хочу, чтоб меня съели рыбы!» Взмахом мощной руки Скорбь оттолкнул шамана к бочкам с водой на носу корабля. «Осторожней, мелок! Держись позади меня!» Рабы ныряли в любое укрытие, которое только могли найти, и гремели цепями в отчаянных попытках освободиться. Беннон дернул ногой, и воткнутый в палубу штырь качнулся, но устоял. Одна селка-самка выглядела величественнее остальных. Ее золотисто-зеленая чешуя была покрыта леопардовыми пятнами. Яркие глаза смотрели на нарукайцев так, словно пред ней был сервирован банкет. Беннон узнал королеву селок. Нарукайский воин подбежал к ней, замахиваясь шипастой дубиной. Но королева воткнула острый коготь ему под подбородок, словно рыбак, насадивший на крючок карпа. Королева оторвала мужчину от палубы и швырнула за борт, будто бесполезный хлам. Ближайший к Беннону и Лиле мускулистый селка подошел к пленникам, вытянув когти на перепончатых руках. Он счел прикованных рабов легкой добычей. Вскрикнув от усилия, Лила наконец освободила запястье и отбросила веревку. Когда селка-самец подобрался ближе, она схватила цепь на лодыжке и потянула, что было сил. Крепление с треском вырвалось из палубы как раз в тот момент, когда противник бросился на них, и этого оружия ей было достаточно. Лила взмахнула гремящими звеньями, взрезав острым концом штыря кожу на лице существа. Он прижал перепончатые руки к изуродованному лицу, невнятно что-то бормоча. Лила снова стеганула цепью ему по голове, раздробив висок. Селка упал в лужу слизи и крови возле ее ног. Оглядевшись, она опустилась на колени рядом с Бенноном и стала возиться с толстым узлом веревки на его запястьях, до крови обламывая ногти. Наконец, веревка поддалась. Юноша согнул руки в локтях, готовый пустить в ход кулаки, если не останется ничего другого. Но штырь все еще крепил его цепь к палубе. Приблизились еще трое оскалившихся селок, готовые убить Лилу в отместку за товарища. Беннон метнулся к креплению, не обращая внимания на вспышку боли, которая пронзила лодыжку и стрельнула по ноге. Тяжелый штырь пошатнулся. Когда селки приблизились к ней, Лила развернулась, держа свою цепь, защищая Беннона. Он тянул за свободные звенья, раскачивая штырь и чувствуя, как раскалывается дерево. «Почти! Почти!» Лила размахивала цепью, свистя в воздухе наконечником, и селки отпрянули. Мощным усилием Беннон наконец вырвал свою цепь. Он не ожидал этого и упал на колени. Теперь селки повернулись и к нему. Неожиданно к ним скользнула королева, изящная и необычайно красивая. «Не этого!» Сурово прошипела она приказ своим последователям. Она задержала взгляд золотистых глаз на Бенноне и настойчиво потребовала. «Не этого!» Королева указала на него когтистым пальцем и добавила. «Я помню!» Трое селок понуро отступили, а королева бросилась на нарукайцев. Остальные селки оставили связанных рабов, удовлетворившись множеством других жертв, которых дозволялось убить. Скорбь взревел, рубя врагов боевым топором. Он продолжал сражаться, залитой кровью и слизью. Мертвый морской народ лежал по всей палубе. Мелок скрючился среди бочек и ящиков на носу змеиного корабля. «Мой король! Король скорбь! Я буду скорбеть!» Скрежеща зубами и щелкая челюстями, нарукайка бросилась на перехват королеве. «Я выпотрошу тебя, сука!» Она прошла мимо рабов, будто их вообще не существовало. Беннон взмахнул вырванной цепью, угодив в толстую ногу нарукайки и повалил ее на палубу. Ее лицо перекосилось от удивления, и она бросилась на Беннона. Но он ударил цепью по виску, проломив череп. Женщина хрюкнула, а затем рухнула на палубу. Из ее ушей и рта текла кровь. Королева Селок увидела, что он сделал, и издала одобрительное шипение. Лила тоже это заметила. «Не заигрывай с ней, мальчишка!» Королева Селок выбрала дюжего короля нарукайца в качестве следующей цели. Она двинулась вперед, неистово красивая и грациозная, как сама смерть. Когда Скорбь увидел ее, то признал в ней главного противника. Тяжелым взмахом он погрузил топор в грудь ближайшего селки. Изогнутое лезвие глубоко вонзилось вплоть сквозь треснутые кости. И Скорбь надавил сапогом на грудь существа, чтобы вырвать оружие. Он повернулся к королеве. Четверо воинов селок окружили ее с боков, а Скорбь занял позицию у узкой носовой части. Резная фигура змеиного бога взирала в темноту. По всей палубе селки и нарукайцы сражались, убивали и умирали, превращая вычищенные доски в кровавую топь. Скорбь щелкнул покрытыми шрамами челюстями и уставился на королеву. Она, в свою очередь, растопырила перепончатые когтистые пальцы и присела, не боясь его огромного топора. Все селки приготовились прыгнуть одновременно, собираясь разорвать короля на части. Скорбь замахнулся, чтобы сражаться не на жизнь, а на смерть. Внезапно между ними промелькнула бледная фигура. Мелок вопил, размахивая руками. По его белому лицу текли слезы. «Нет, нет, ты не отнимешь у меня короля, мой король!» Он бросился на королеву селок, безоружный, беззащитный. Молниеносным движением она вонзила когти в живот мелка ниже пупка, затем резко дернула руку вверх, распоров его от паха до грудины, словно выпотрошив рыбу. Внутренности мелка выскользнули из огромной раны. «Мой король!» – булькнул он, рухнув на колени. «Мелок!» – изуродованный рот нарукайского короля открылся в полном недоумении. Беннон почувствовал отвращение и ужас. Он терпеть не мог альбиноса со шрамами, но такое... Вторым жестом королева селок разорвала горло мелку и швырнула шамана на палубу, как окровавленную белую тряпку. «Нет!» – вырвался крик из горла и сердца короля скорбь, будто только что пришел конец всей его вселенной. «Нет!» В безумной, кровавой ярости он бросился вперед, и к нему присоединились выжившие нарукайцы, удвоив натиск.